Марина Серова. Кино для взрослых. Глава первая. Август так же мало располагал к работе, как и бой курантов в новогоднюю ночь. В душе хотелось праздника, какого-то бесшабашного веселья, и я, признаюсь, с радостью и даже с некоторым недоумением ловила себя на этих ощущениях. Действительно, мне, как человеку мужской профессии телохранителя, были странны все эти пронизанные романтизмом порывы, будоражащие кровь и мысли. Устроившись в тени дикой яблони за столиком летнего кафе, я заказала чай со льдом, погрузилась в изучение случайно попавшейся мне на глаза туристической брошюры, на ярких страницах которой восторженно воспевались красоты какого-то удаленного заморского курорта. Тот миг, когда я уже практически соблазнилась рекламным текстом и фотографиями с видами песчаного побережья, мечтательное направление моих помыслов беззастенчиво перебил неожиданный звонок мобильного телефона. «Слушаю». Недовольно оторвалась я от разглядывания радужных картинок. «Евгения Охотникова?» — настороженным голосом уточнил мужчина. «Она самая», — подтвердила я. «Вы ведь телохранительница?» — все так же неуверенно спросил мужчина. «Да», — неохотно подтвердила я. «А я режиссер», — вдруг возвестил он таким тоном, словно был императором. «Прекрасно», — бесстрастно отозвалась я. «У вас ко мне какое-то дело?» — решила я избежать ненужных подробностей. «Да, наверное, да», — немного растерялся абонент. «Точнее, обстоятельства вынуждают меня к вам обратиться», — с неожиданной горечью добавил он. «Мы могли бы встретиться». «А кто вам порекомендовал ко мне обратиться?» — вместо ответа спросила я, придерживаясь выработанной годами стратегии общения с потенциальными клиентами. «Ах да, он предупреждал, что вы не общаетесь. Кто он?» — мне уже начинал надоедать этот сумбурный лепет. «Банкир Эмир Годян, мой спонсор, точнее, моего нового фильма», — сбивчиво затараторил режиссер. Услышав имя моего бывшего клиента, сотрудничество с которым запомнилось мне как одно из интереснейших дел, я была обязана воспринять рекомендацию всерьез, как и проблему человека, сославшегося на банкира. «Хорошо, давайте встретимся, называйте время и место». Только и протянул мой абонент. Видимо, мое согласие явилось для него неожиданностью, или, может, он рассчитывал на отказ. В любом случае, делать выводы вслепую было глупо, поэтому я с нажимом повторила. «Так у вас есть ко мне дело или нет?» «Да, несомненно, есть, иначе я бы не звонил». Он вдруг тоже резко посуровил. «Давайте встретимся в кафе «Ивушка», рядом с нашей Волгой-матушкой. Так будет приятнее обсуждать наши скорбные дела». «Ваши дела». С нажимом на первом слоге перебила я. «Пока еще мои, но если наши переговоры пройдут успешно, они довольно скоро станут общими», — не остался в долгу режиссер. «Подъезжайте часиком к трем, как раз пообедаем. Меня зовут Всеволод Остроликий», — торжественно произнес он и замолчал, видимо, ожидая, что его имя, а вместе с ним и персона, настолько известны, что я сейчас же лишусь как минимум дара речи от восхищения. «А одеты вы как будете?» — вместо ожидаемой реакции вернула я его с небес на землю. «А это зачем?» — не понял он. «Чтобы я вас узнала. Ивушка летом половину зоны отдыха занимает. В три там будет полно народу». «Сегодня суббота», — терпеливо объяснила я. «А разве вы обо мне не слышали? Не знаете, как я выгляжу?» — изумился он. «Нет, мы, кажется, беседуем впервые». «Ну, знаете ли», — возмущенно фыркнул он. «Я буду в желтой шелковой рубашке, расписанной элегантными бабочками», — обиженно пробурчал он. «Хорошо, а я в бежевом сарафане. Что ж, до свидания». И я нажала отбой. До назначенной встречи оставался час. Я решила перекусить в кафе, так как подозревала, что личная беседа с Остроликим вряд ли добавит мне аппетита. Жевать перед взором этого явно страдающего звездной болезнью господина от чего-то совсем не хотелось. Кафе «Ивушка», как я предполагала, в эту субботу пользовалось своей обычной популярностью. Я пробиралась мимо столиков, внимательно высматривая моего потенциального клиента. «Добрый день!» — наконец узрела я за центральным столиком заветную пеструю материю, а вместе с ним и господина Остроликова собственной персоной. С трудом сдерживаясь, чтобы не поморщиться при виде канареечного цвета рубашки, по которой хаотично располагались ядовитого оттенка бабочки, я невозмутимо представилась. «Евгения Охотникова». «О-о!» — пораженно протянул он. «Восхищен!» — и стал буквально исследовать мою фигуру в льняном сарафане плотоядным взглядом. «Вы позволите?» — я многозначительно кивнула на стул. «Что?» «Ах, да, конечно!» Похоже, мой внешний вид его немного смутил. Он сделал попытку привстать, но я быстро села, поэтому он лишь недоуменно и все так же внимательно разглядывал мои, судя по всему, очень ему понравившиеся черты лица. Господин Астроликий, которого я видела как-то раз на экране телевизора, при ближайшем рассмотрении оказался пухленьким невысоким мужичком с круглым животом, который особенно был заметен под тонкой шелковой тканью рубашки. Лицо его было под стать телу, даже каким-то луналиким. Глазки, да и все черты, были мелкие. Но стоило ему, наконец, справиться с неловкостью первого момента, и он, совладав с собой, немного расслабился, как лицо его приняло этакое добродушное выражение, настолько располагающее, что я даже подумала, что эту мимику он тщательно отрепетировал когда-то перед зеркалом и теперь удачно пользовался ею как истинный профессионал и публичная персона. «Ох, милая Женечка, я и не предполагал, что судьба сведет меня с такой красавицей. Извините, но, насколько я понимаю, наша встреча носит сугубо деловой характер», — спокойно перебила я, привычно готовясь расставить все точки над «и». «Да, а что?» — растерянно протянул он. «В таком случае сразу условимся, что я не Женечка, не милая и не... да неважно кто, я Евгения, если хотите, Владимировна». «О-о-о!» — нахмурился он. «Вот уж не думал, что у девушки с таким ангельским лицом такой стержень внутри!» Задумчиво и вроде как самому себе пробормотал он. «Однако, что удивляться, при вашей-то неженской специальности!» — добавил он и вовсе сочувственным тоном, так, словно я была больна. «Ну хорошо, Евгения, но у меня тоже есть условия». «Это обязательно, я готова вас выслушать, Всеволод. Простите, я не знаю вашего отчества». «Просто Всеволод, но ни в коем случае не Сева». Он даже погрозил мне указательным пальцем и при этом вдруг коротко ухмыльнулся. «В общем, перейдем к делу». Режиссер подался вперед, на лице его не осталось и намека на былую расслабленность. Мне его деловой тон понравился гораздо больше, чем неудачная попытка пококетничать. «Прежде чем я все расскажу, я должен вам заметить, что считаю все это ерундой, издержками съемочного процесса, и не стал бы и вовсе вас тревожить, но вот мой спонсор, вы его, по-моему, хорошо знаете, он человек приземленный. Как бы вам объяснить...» Астроликий, хотя при его круглой внешности ему бы следовало называться луналиким, в задумчивости щелкнул пальцами. «Объясните, как есть. Я сделаю выводы сама». «Ладно». Он отпил воды и принялся рассказывать, отчаянно жестикулируя. «Понимаете, каждый мой новый фильм — это не просто рядовой эпизод. Нет. Это целый процесс, которым руковожу даже не я, а некие высшие силы. Фортуна, если хотите». — провозгласил он торжественно. — И именно они, по моему разумению, устраивают все те мелкие неприятности, которые сейчас, конечно, мешают, но ведь это только идет на пользу успеху картины, создает необходимый орел тайны вокруг съемок, те трудности, ту атмосферу опасности, некий фатализм, который так привлекают зрителя. Я уверен, что бессмертие картины складывается из многих факторов, и съемочный процесс – это своего рода основа, этакий трамплин для будущего взлета. Я, признаюсь, искренне радуюсь, когда случаются на этом этапе маленькие трагедии, о которых потом все судачат и кругом пишут и создают шумиху, а фильм отчасти и благодаря вот такому ажиотажу становится легендарным, потому что не сходит с уст зрителей». Астроликий настолько увлекся, что мне, показалось, даже забыл о моем присутствии. Я, конечно, внимательно его слушала, но, признаюсь, невольно заскучала. Похоже, ему требовался не телохранитель, а психиатр. «Евгения, как я рад!» — вдруг раздался над моим ухом знакомый голос. «Эмир!» — улыбнулась я тому самому банкиру, по чьей рекомендации Астроликий и грозился стать моим новым клиентом. «Всеволод, судя по тому, как яростно ты махал руками, этап с фортуной и высшими силами вы уже прошли». Подавив короткий смешок, уточнил Эмир, многозначительно мне подмигнув. «Гения любой может обидеть!» Трагичным голосом обронил Астроликий, повернулся к нам, то есть к столу боком, и, закинув ногу на ногу, замер, устремив полный неподдельной грусти взор к сверкающим на солнце водам Волги. «Что ж, я так и думал, что надо вмешаться», — проигнорировав ноту протеста Всеволода, произнес Эмир. Сел рядом со мной, подозвал официанта, заказал нам 2 чая со льдом и будничным тоном, словно мы беседовали о рядовых неурядицах, принялся излагать суть проблемы. «Дело обстоит следующим образом. Наш признанный гений в соавторстве с Львом Негодиным написал сценарий. Место для съемок выбрали в Тарасове. тут же нашли финансирование. При этих словах эмир слегка поклонился. И, погрузив в поезд съемочную бригаду, направились творить свой киношедевр. В пути на первой же станции Негодину стало плохо. Его отправили в областную больницу. Эмир сухим тоном обрисовывал ситуацию. По приезде в Тарасов оказалось, что пропала последняя часть сценария, и она была в единственном экземпляре, так как наш гений, банкир пренебрежительно кивнул на Астроликова, не посчитал нужно сделать копию. В общем, ноутбук пропал. Но все это, как говорится, оплачено, решили снимать. А Всеволод обещал успеть восстановить утраченный материал. Правда, господин Астроликий? Разумеется, с поистине королевским достоинством изрек гений режиссуры. Но... «Никаких «но». Бюджет строго лимитирован», – отрезал банкир и опять вернулся к рассказу. Едва начались съемки, установили первую декорацию – крепостную стену, как одна из балок в сцепке оторвалась и рухнула как раз на то место, где стояло кресло Всеволода. Он чудом уцелел, за секунду до этого выскочив к актерам объяснять, как играть эпизод. А вчера, то есть на пятый день съемок, произошло возгорание прожектора. Все сначала подумали, что в результате короткого замыкания, но я в такие совпадения не верю. Да и находился он опять-таки в непосредственной близости от местонахождения режиссера. Он повторно кивнул на Астроликова. В общем, я дал задание электрикам, прибор проверили и нашли, что неполадка была спровоцирована. Кто-то специально привел прожектор в негодность. «Так это же хорошо!» Всеволод недолго сумел удерживаться в образе обиженного. Он развернулся к столу и, истерично заламывая руки, воскликнул. «Это же счастье, что столько мистики вокруг! Я уже дал информацию в прессе, народ жаждет увидеть фильм! Я на рекламе таким образом экономлю, а ты?» — глянул он на Эмира укоризненно. «Поймите!» — учел он и мое присутствие за столом. «Это же всегда так! Творчество, оно ведь оттуда!» Он постучал указательным пальцем по своей груди. «Оно не из головы, оно из сердца. Оттуда все поступает с неба, от высших сил. Все, что творится вокруг, это живой процесс, отдельный. Мы не имеем права его останавливать. Мы должны верить, что провидение на нашей стороне, что фильм получается». «Вот ведь дурак человек», — миролюбивым тоном перебил его банкир. «Ты чуть дважды не погиб, а все об успехе фильма думаешь, какие-то знаки судьбы ищешь». «И пусть! Значит, это во имя искусства! А вообще...» — он принял задумчивый вид. «Это здорово! Но нужен завершающий аккорд, что-то одновременно страшное и эффектное, как, например...» «Что?» — насторожился Эмир. «Если кто-нибудь погибнет на съемках, это же то, что надо, только ближе к концу, после того, как отснимем материал». Продолжил тем временем Всеволод рассуждения, не замечая двух одинаково округлившихся пар глаз, направленных на него. «Вот видишь, он вообще не понимает всей серьезности ситуации», — дрогнувшим голосом произнес Эмир. «А я капиталом рисковать не могу». «Так что, Евгения, надеюсь, ты на моей стороне и понимаешь, что малое дитя нельзя оставлять без присмотра». Эмир окинул режиссера жалостливым взглядом. «А чтобы уж сомнений никаких, я взял на себя смелость и уже договор вот подготовил и гонорар твой увеличил против того нашего дела. Все-таки тут тебе придется с ним повозиться». В его взгляде, обращенном на Астроликова, который, похоже, целиком погрузился в свои мечты о фатальном финальном аккорде и сидел, закатив глаза, прослеживалась обреченность. «Слушай, а может, это он сам подстраивает все эти ситуации? Ведь говорит же, что готов на все ради успеха фильма». Осенила меня догадка, но я все же озвучила ее шепотом, хотя наш гений вроде как совершенно отвлекся, углубился в свои мысли и признаков заинтересованности к нашему разговору не проявлял. «Не знаю. Но даже если это так, все равно надо выяснить и доказать, а то еще и правда не ровен час убьет кого-нибудь, а я потом останусь с неоконченным материалом на руках, ждать, пока этот гений положенный срок в тюрьме отрубит». Эмир тяжело вздохнул. «В общем, Евгения, походи за ним некоторое время, посмотри, что там и как. Я тебе двоих молодцов дам в помощь. И помни, он мне нужен живой, а то я в трубу вылечу с этими съемками. Если что надо, мои парни в твоем распоряжении». Эмир выжидательно замер, не сводя с меня горящего взгляда. Я не стала тянуть с ответом, так как мой богатый профессиональный опыт подсказывал мне, что все те якобы случайности, что таинственным образом происходили на съемках, обязательно имели под собой вполне определенные мотивы. И, естественно, исполнителя вывести на чистую воду следовало в ближайшее время, пока на самом деле кто-нибудь не погиб, обеспечив своей внезапной смертью высокие кассовые сборы новому фильму. «Хорошо, Эмир, давай сюда твой договор», — милостиво разрешила я и погрузилась в изучение бумаг, хотя я была уверена, что вряд ли найду там какие-нибудь ошибки, ведь это уже наше второе сотрудничество с банкиром.